Глава 21. Две тени. Выехали с самого утра, перехватив вместо завтрака по паре бутербродов и наскоро выпив кофе. Эри ради поездки в город решила одеться в новые, недавно купленные в Ступино вещи. В светло-бирюзовые польские бриджи на пуговках, трикотажную синюю майку в мелкий желтый цветочек и простенькие белые кеды на шнуровке. Волосы она собрала в хвостик, а в сумку, самую обычную холщовую сумку, которую удобно носить на плече, она положила свою и пятого ветровки, и кошелек. Пятый надел джинсы, тоже купленные относительно недавно, и хотел, приличия ради, влезть в рубашку с длинным рукавом. Но Эри воспротивилась. «Погода уже очень теплая», — говорила она. «Надень майку и не морочь голову». Уговорила. Поехал пятый в результате в майке, которую Лин покупал для себя, но забраковал, обозвав слишком блеклой. Светло-серая майка с надписью «Лужники» и невнятной картинкой, изображающей стадион, подходила для поездки, по мнению Эри, много лучше, чем рубашка. «Слушай, а ты загорел», — удивленно произнесла она, когда пятый вышел из дома уже в майке. «Почему я раньше не обращала на это внимания?» «Ты тоже загорела», — пожал плечами пятый. «И между нами тебе эти бриджи очень идут». «Ты еще скажи, что они мне к лицу», — заметила Эри. «Нет, они тебе к ногам. И... ладно, проехали». Пятый кашлянул. «О, точно! Сигареты взял?» — вспомнила Эри. «Взял. В городе еще купим, а то рыжий ворчать будет», — предложил пятый. «Скажет, что мы его обнесли». «Ну и ладно. Ну и купим. Пойдем?» Она повесила сумку на плечо. «Через полчаса электричка». «Или через 15 минут. Но мы на нее не успеем, не бежать же в хороших вещах». Пятый на секунду задумался. «С котом поговорила?» «Еще бы, не переживай, он не возражал». «Сама же знаешь, возражает он обычно по возвращении». Они вышли за калитку, прикрыли ее за собой, но закрывать не стали. Проснется Сап, закроет. И Лин, и Сап все еще спали, им подниматься в такую рань не было никакой необходимости. «На 6:45 успеваем», — заметил пятый, когда они вышли из поселка на лесную дорогу. «Хороший поезд, кстати, остановок мало. Быстро доедем». «Отлично», — обрадовалась Сери. «Я просто хотела еще кое-куда попасть, а не только посмотреть особняки». Пятый коротко глянул на нее и отвел глаза. «Я тоже», — глухо сказал он. «Если получится, давай попробуем». «Конечно. Кажется, я поняла, о чем ты». «О чем мы?» — поправил он. Эри кивнула. «Да, верно», — сказала она. «Именно что мы». Поезд подошел вовремя, что было несколько необычно. Они сели на сдвоенное место у окна, рядом с тамбуром. Народу в вагоне было пока что немного, и поэтому они говорили о вещах, про которые при посторонних говорить не получится. «Смотри, три особняка, у нас вообще на одной улице, на Павелецкой. То есть мы прямо с вокзала пробежимся там и за полчаса все увидим», — объяснил пятый. «И еще два в районе Третьяковки. Можно или доехать на трамвае, или дойти пешком. Но в любом случае это займет часа полтора, не больше. Последний особняк уже на Октябрьской, и, честно, я совсем не уверен, что его надо смотреть. Наверное, хватит 5, как думаешь?» «Наверное, ты прав», — согласилась Сери. «Может, даже и 3, потому что знак либо будет, либо нет. И давай по месту посмотрим». «Давай», — кивнул пятый, усмехнулся. «Ловко ты это придумала про особняки. А что на самом деле?» «Я по городу соскучилась», — Эри повернулась к нему. «А эти сторожат что Сап, что Фэб. Мне нужен был относительно благовидный предлог, чтобы удрать и утащить тебя с собой. Согласись, у нас есть много мест, в которых хотелось бы побывать». «Авантюристка». Пятый покачал головой. «Честно сказать, у меня тоже была подобная мысль, но я собирался ляпнуть про архивы. Однако вовремя сообразил, что в архивы у нас не получится, потому что ни отводить глаза, ни снимать личины мы пока что нормально не умеем. Кое-что удается, но пока не очень». «Это у вас двоих не очень, а у меня вообще почти ничего», — признала Сери. «Ид говорил, что есть женщины-агенты. Не представляю, как они справляются». «Ну, на вокзале, когда мы сюда приехали, я пробовал ходить с личиной, но все время боялся, что она слетит не вовремя». «Так ты ходил, а я и 10 минут продержаться пока не могу». Пятый украдкой посмотрел на нее и улыбнулся. Она сегодня была какая-то новая в этих новых вещах с непривычной прической. Ей бы пошли сережки, потому что у нее очень красивые маленькие ушки, вот только ушки не проколоты, поэтому сережки, наверное, отпадают. Может быть, цепочку с кулоном? Нет, наверное, нет, но надо попробовать осторожно спросить позже. Ему почему-то хотелось в тот момент, чтобы к этому новому образу прибавилось еще что-то, пусть крошечное, но это должен быть обязательно подарок, который доставит Эре радость. Бредовая мысль, наверное, в чем-то даже несуразная, но чертовски навязчивая, никак от нее не избавиться, и главное, она никак не желала оформиться во что-то более или менее связанное. Эри в это время смотрела в окно на проплывающие мимо утренние пейзажи и тихонько улыбалась каким-то своим мыслям. Холщовую сумку с ветровками она положила на колени, прижимая ладонью, и он, глянув случайно на эту ладонь, вдруг понял, разом понял, что это за мысль была такая странная, но решил пока что повременить, ведь надо как-то решиться и, главное, надо понять, что именно, как и когда говорить. На вокзале царила толчия. Тут по утреннему времени было многолюдно, но толпа преимущественно стремилась к метро. Они же, миновав просторную, всеми ветрами открытую площадь, спустились в подземный переход и, благополучно его миновав, очутились вскоре словно в ином мире. То было царство старых московских двориков с палисадниками, тополями, ветхими лавочками и воробьиными стайками, перепархивающими в кустах, отродясь нестриженной сирени. Почти все дворики были безлюдные и тихие. Город словно бы отступал от них, уходил, растворялся, и время замедлялось, и небо становилось чище, и ветер стихал. Первый особняк, точнее, особнячок, располагался в 5 минутах ходьбы от перехода, однако им пришлось изрядно поплутать по дворам, прежде чем удалось его отыскать. Судя по состоянию фасада, особнячок неоднократно подвергался ремонту, причем далеко не всегда квалифицированному, однако часть лепнины, что находилась повыше, сохранилась весьма неплохо. Постояли, посмотрели. «Может, зарисовать как-то?» — предложил Эри, хотя рисовать было нечем и не на чем. «Я запомнил», — улыбнулся пятый. «Конечно, я не агент и никогда им не стану, но память у меня все-таки абсолютная». Эри вздохнула, пожала плечами. «Как знаешь», — сказала она, — «идем дальше». Еще 20 минут блужданий, и следующий особняк, уже именно особняк, большой, помпезный, с каретной аркой и снова с лепниной, на этот раз гораздо лучшей сохранности. «Ну что, совпало что-то?» — с интересом спросила Эри. «Да», — кивнул пятый в ответ. «И там, и тут есть гексограммы. Но это не показатель. Пошли смотреть дальше». «Почему не показатель?» — удивилась Эри. «Потому что на доме напротив она тоже есть. Чуть не такая, но есть. Пойдем, пойдем», — поторопил пятый. «Не будем терять время». Посмотрели в результате 4 строения и пришли к выводу, что да, система действительно присутствует. То есть на домах находились включенные в орнамент в определенном порядке обозначения, которые предназначались именно для причастных. Для посторонних это был бы просто узор и не более. А вот причастные сразу сообразили бы, что к чему, и, видимо, могли в случае необходимости рассчитывать на поддержку в домах с подобными знаками. «Они завели семьи, потом семьи выросли», — размышлял пятый вслух, пока они шли от последнего особняка к трамвайной остановке. Появились те, кто о начальной ситуации имел представление только по рассказам. Даже не по рассказам, а по семейным легендам. Однако эти семьи, да и потомки, связь не теряли. Они создали довольно сильно разветвленное сообщество и, скорее всего, помогали друг другу, защищали. «Действительно интересно. Жаль только, что тут гарантированно ничего нельзя узнать. Не про представителей этих родов, конечно, а про тех, кто был в самом начале». «Почему?» — удивилась Эри. «Потому что конспирация. Вряд ли в архивы попадала правда», — пояснил пятый. «И это ведь только московские резиденции. Жили-то они, как я понял, совсем даже и не в Москве. Сюда только приезжали. Может быть, где-то есть информация, но она уж точно не на бумаге и не в архивах». «А в модулях она быть не может?» — предположила Эри. «В тех, которые в озерах?» «Запросто», — кивнул пятый. «Вот закончим с этим всем и пойдем нырять». «С чем закончим?» — не поняла Эри. «Для начала с тем, что делаем сейчас». «А мы разве не закончили?» — прищурилась Эри. «Мы только начали», — решительно сказал в ответ пятый. «О, кстати, насчет семей. Помнишь списки, которые украла Лидия?» «Ну да», — кивнула Эри. «Смотри». Пятый вдруг понял, что его, кажется, осенило. Наследование идет не по женской линии, только по мужской. Допустим, рождается в такой семье девочка. И что? Она берет фамилию мужа. Но при этом про легенды она будет осведомлена, про то, кем был прапрапрадед. Скорее всего, тоже, разумеется, тоже легенда. И вот такого человека, потомка в дальнем колене, находят, правильно, креусы. Вот оттуда такие списки. «И что будет, если к такой женщине или к такому мужчине приедет Лидия?» — с тревогой в голосе спросила Эри. «Это же бесполезно, ведь так?» «Это было бы бесполезно в любом случае», — вздохнул пятый. «Даже если бы эти потомки имели прямую связь с бардами или кем-то еще рядом с любым контролем. Потому что сделанного Лидии не исправит ни один контроль. Да и вообще никто не исправит. Спроси у Ита, он все-таки врач, причем военный». Эри вздохнула. Замедлила шаг, потом и вовсе остановилась. «Зря Сап так поступил», — тихо сказала она. «Не надо было разрешать ей копировать эти списки». «Нет, не зря», — покачал головой пятый. «Я тоже сперва подумал, что зря, но потом понял, что он был прав. К осознанию ее надо подводить поэтапно. Сейчас она ездит по городу или звонит по телефону, ищет. Она должна убедиться в том, что ее не обманули. Что она сама держала в руках эти бумаги, и люди, которые там перечислены, ей бесполезны. При любом другом раскладе она бы испытывала сомнения». «Думаешь, она вернется?» — Эри нахмурилась. «Уверен. Равно как и Саб был уверен, когда оставлял ей на ночь списки». Пятый вздохнул. «Он на самом деле очень быстро соображает, Саб. Опыт, навык, да и Фэб, согласись, тоже кое-что сообразил вовремя». Эри усмехнулась, потом нахмурилась, потом глаза ее удивленно округлились. «Черт!» — сказала она. «Вот ведь... Слушай, по сути дела он нас просто взял и лбами столкнул, причем всех, в один момент. Парой фраз всего лишь, в том числе и Саба, между прочим. Слушай...» — она понизила голос. «Тебе Лин не рассказал, что там было-то на корабле?» «Ну, что там было, догадаться несложно», — без особой уверенности произнес пятый. «Но вот в каком формате и как именно, нет, не сказал. Но явно как-то не так, как раньше. Подозреваю, что это был пространственный вариант Орешника, если ты понимаешь, о чем я. Но меня больше смущает другое». «И что же?» — с интересом спросила Эри. «Зачем Фэб это сделал?» «Потому что, судя по семье и общему мнению о Фэбе, он практически ничего и никогда не делает просто так». Сперва они доехали до высотки на Котельнической, полчаса бродили вокруг, покурили, посмотрели на реку. Лавочек, аналогичных тем, что стояли когда-то во дворе высотки на Соде, здесь не имелось. Вместо них стояли деревянные столы и простые деревянные же скамейки, на которых сидели пожилые мужчины и играли кто во что. Домино, шахматы, го, нарды. Ради интереса зашли в парадный подъезд главной части здания. Но их прогнала вахтерша. «Может, и к лучшему», — сказала на улице Эри. «Мы и так тут пробыли слишком долго». Вернулись к трамвайной остановке, доехали обратно до Новокузнецкой. «Может, в кафе какое-нибудь зайдем?» — предложила Эри. «Ты есть хочешь?» «Когда мы шли к трамваю, я видел пельменную», — напомнил пятый. «Пошли?» «Пошли!» «Только съедим что-то, чтобы не очень долго ждать, пока приготовят еду, хорошо? Я просто хотел успеть еще в пару мест». «Я тоже», — кивнул пятый. «Хотя бы в пару. Малыш, твои места, они где?» «Савеловская и парк культуры», — ответила Эри. «А твои?» «Баррикадная, и ты не поверишь». «Ну почему не поверю? Я эту твою считку видела. Ты действительно этого хочешь? Тебе плохо потом не будет?» «Нет». Он улыбнулся. «Можно ведь не идти на смотровую, правда? Мы можем просто погулять немного там, где мы виделись, тогда». «Слушай, а давай на речном трамвае туда доплывем?» Глаза у Эри загорелись. У нас на Соде я всего два раза в жизни на таком каталась. Навигация короткая, и цены были просто неподъемные, а сейчас...» Она не договорила, потому что Пятый обнял ее и прижал к себе совершенно неожиданно, внезапно, не предупреждая. Потом чуть отстранился и заглянул в глаза. Эри опешила, она и не думала, что он может так смотреть. Сколько же всего могло сейчас поместиться в одной секунде? Раскаяние, ожидание, радость, надежда, восторг, удивление. «Вот что», — решительно сказал он, — «ты иди, заказывай пельмени, чтобы время не терять, а я через 10 минут подойду». «Но...» «Малыш, в Ступинской пельменной мы ждали 20 минут», — напомнил он. «Сделаем поправку на то, что мы в Москве, и тут, скорее всего, будет быстрее. Иди, я подойду через 10 минут». «Но куда ты...» «Надо, иди, все». Эри сперва не хотела объяснять, почему ей надо на Савеловскую, но потом все-таки решилась и объяснила. Пятый от этого объяснения оторопел. Его и так весь этот день словно мотало на каких-то невероятно огромных качелях, то вверх, то вниз, но после ее слов... «Понимаешь, я просто подумала, мы же в русском сонме находимся», — объяснила она. «Да и фрактал, как мы уже успели увидеть, он мало что существует, он еще и отнюдь не один, как мне кажется. И я подумала, это же мелочь, правда? Я понимаю, что маминой могилы там нет и быть не может, но место же будет похоже. Не совсем такое, как это получилось с высоткой, но все-таки похоже, верно? Там же на карте есть кладбище». «Я просто хочу приехать и положить куда-нибудь цветочки. Я так давно уже у мамы не была». «Да, конечно». Пятый в этот момент ощутил, что у него немеет гортань. «Конечно». «Ты извини, что я прошу для себя», — продолжала она. «Просто, ну, как бы это, как сказать?» «Доедай пельмени и поехали», — сказал он. «Цветы по дороге попробуем купить». Ехать было всего ничего. Даже в метро идти не пришлось. Пятый связался с Лином через браслет, и тот скинул ему подходящие маршруты из какой-то эхоконференции. Оказалось, что до Савеловска идет автобус, причем не очень долго, около получаса, а то и меньше, как повезет. Можно прокатиться и заодно посмотреть город, ведь город они, считай, пока что толком и не видели. С местом снова повезло. Им достался диванчик напротив последней двери. Всего двери в автобусе имелось 3. Да и народу ехало немного, день, час пик давно прошел. Сели и принялись смотреть в окна на такой знакомый, а в то же время и незнакомый вовсе город. «Мы с тобой как тени», — сказала Эри негромко, «как две тени из каких-то иных пространств, которые случайно сюда попали и пытаются найти...» «Что найти?» — не понял Пятый. «Может быть, и себя, даже не так», — она помотала головой. «Присутствие себя». «Нас ведь тут никогда не было, а порой кажется, что мы тут были, да?» Пятый медленно кивнул. «Мы ничего не знали тогда», — беззвучно ответил он. «Мы были не просто молодые и глупые, мы были обворованы с рождения и даже не подозревали об этом. И про то, что было, знаешь, мне порой страшно вспоминать, а порой и стыдно». «Стыдно?» — удивилась Эри. «Да, стыдно. За незнание, за дурость, за непонимание». «За них тоже бывает стыдно, поверь. Особенно за первые годы, когда мы попали в город. Позорище!» Он отвернулся. «Одно хорошо. Мы с Лином быстро учимся, как практика показывает. По крайней мере, раньше так было». «Научимся!» — твердо сказала Эри. «Потому что, знаешь, один момент такой...» Она замялась. «У меня раньше ужасно болела спина. Я сейчас подумала, если бы я была такой же, ну, как была на Соде...» «Мы всего несколько домиков обошли, а я бы уже искала, где присесть, чтобы отдохнуть, чтобы не болело. И когда мы с тобой в Орешник полезли, тоже мелькнула такая мысль. Да, спина мне потом спасибо не скажет. Но ведь ничего не было. И у тебя тоже?» Пятый кивнул, но затем спросил. «К чему ты это сказала?» «Да к тому, что нам еще учиться и учиться. Мы ведь молодые. Снова!» Она усмехнулась. «Или ты не заметил?» «Не привык еще», сознался Пятый. «Первые дни, если честно, боялся двигаться. Да, даже так. Пеп спрашивал, что и как, а я даже сознаться ему не смог в том, что меня больше всего поразило одно единственное обстоятельство, что ничего не болит. Потому что болело всегда, сколько себя помню, ну, не в молодости, конечно, но потом, после трешки, практически всегда. А тут Он зажмурился. «Тут только не смейся. Еще когда на окисти были... В общем, у меня зачесалась спина, и я пошел искать угол, чтобы ее почесать, потому что знал, точно знал, что если заведу левую кисть за спину, что сверху, что снизу, результат будет предсказуемый и не самый приятный. Сперва заболит ключица, потом плечо, потом уже непосредственно спина. И я стою, как дурак, пытаюсь почесать спину об косяк, и в коридор выходит Ит». Эри почувствовала, что ее начинает пробирать, помимо воли, нервный смех. «Ты уже смеешься», — с горечью заметил пятый. «Я так и знал. В общем, он ко мне подходит и спрашивает, что я делаю. Я начинаю объяснять. Он меня останавливает, берет за руку, заводит мою же руку мне же за спину, пожимает плечами и уходит. А я остаюсь там стоять, как дурак, с рукой за спиной, и понимаю, что я запросто достаю куда нужно, и мне ну ни хрена не больно». «Это когда ты с ним еще ругался?» — уточнила Эри. «Нет, это уже после ваших больших посиделок», — ответил он. «В общем, я тебя просто отлично понимаю. Равно как и мысль, которую мы думаем, и к которой пока что не очень получается привыкнуть. Да, у нас действительно появился второй шанс. Причем у всех. Но мы пока что не успели привыкнуть». Автобус шел по городу вроде бы неспешно, но приехали почему-то достаточно быстро. Сперва прошли к вокзалу, поискали цветы. И, о чудо, нашли старушку, торговавшую ромашками. Крупными, не успевшими еще подвять садовыми ромашками, которые стояли перед ней в обрезанном молочном пакете. К вящей радости старушки они скупили половину цветов разом. Получился большой, немного растрепанный букет. С ножек цветов капала на асфальт вода. И старушка предложила завернуть цветы в газету, а то «ты, деточка, тапочки намочишь». Эри ответила, что цветы для кладбища и идти совсем недалеко. Старушка зорко окинула глазами ромашки, вытащила из банки еще одну и протянула Эри. «Четно надо», — пояснила она. «Что ж ты, деточка, сразу-то не сказала? На кладбище четно надо, а вы нечетно купили». «Я просто не подумала», — призналась Эри. «Спасибо, что поправили». «Молодец, что созналась», — похвалила старушка. «Давай газетку все-таки дам. Намочишь же». «Я понесу». Пятый взял цветы у Эри из рук. «У меня ботинки. Не промокнут». На нем и впрямь были сейчас ботинки. Те самые, из кожи арго, которую он заказывал на окисти. «Ну, тогда и ладно», — согласилась старушка. «Че-то лицо у тебя знакомое». Она посмотрела на Пятого внимательнее. «На внука подруги моей ты похож. Не Ген тебя случаем зовут?» «Нет». Пятый улыбнулся, покачал головой. «К сожалению, не Гена. Павел». «Ай, ладно», — старушка улыбнулась. «Но похож, похож. Волосы тоже черные и руки тонкие. На гитаре играет. Ты, небось, тоже играешь?» «Нет, я по технике больше», — не стал уточнять Пятый. «А все равно похож». Распрощавшись со старушкой, они направились через мост, под которым проходили поезда в сторону центра. Идти им было, впрочем, совсем недалеко. Вскоре показался забор кладбища, построенный из бетонных плит, стоявших на основаниях, напоминающих пирамиду с усеченной верхушкой. Миновали забор, зашли за ворота и словно попали в какой-то совершенно другой мир, в другое пространство. Живое движение, шум проезжающих машин, голоса, прочие звуки города — все в мгновение ока словно выключилось, потому что тут, за забором, царила тишина. И голос города долетал сюда ослабленным, истонченным, размытым. «Интересно», — тихо произнес Пятый, останавливаясь. «Странное ощущение». «Ты снова сказал слово «странное», — заметила Эри. «А как я еще мог сказать?» — удивился он. «Я сказал то, что почувствовал. Тут почему-то есть не только печаль, тут...» «Тут как на вокзале», — вдруг произнесла Эри. «Словно тут люди ждут пересадку». «Приехали на одном поезде, ждут другого, а он немного задержался. Вот все и ходят по платформе и ведут светские разговоры. А вокруг стоят чемоданы и сумки, и поезд разводит пары. Старый такой поезд, знаешь? С паровозом. Я же много лет сюда приезжала, и это ощущение мне более чем знакомо». «Не сюда», — поправил Пятый. «То кладбище было на Соде». «И что с того?» — пожала плечами Эри. «Они не одинаковые, между прочим. На Соде, например, есть стена для урн у входа, а тут нет. И мамы тут, наверное, тоже нету», — с горечью добавила она. «Но я хочу дойти до участка, где она была у нас, и...» «Ну так пойдем», — позвал пятый. «Почему ты стоишь? Ты боишься?» «Нет», — покачала головой Эри. «Вот еще. Просто я думаю. Я готовлюсь. Я ведь очень виновата перед ней». «В чем?» «В том, что я вообще была в ее жизни, но это другая история». Она опустила взгляд. «Идем, правда. Нам же еще дальше потом ехать». Участок Эри отыскала быстро. Прошла по дорожке взад-вперед, внимательно рассматривая памятники и оградки, затем остановилась и произнесла. «Это было вот здесь, но тут ничего нет». Пятый подошел к ней. Эри стояла напротив клочка пустой земли, поросшего бурьяном. Через траву пробивались к свету молодые упругие побеги кленов. Пятому это показалось странным. Могил вокруг было множество, причем соседствовали они тесно, а это место почему-то пустовало. «Да, здесь ничего нет, и никого нет», — медленно проговорил он. «Но, знаешь, видимо, пока нет. Хотя как знать?» «Это не заброшенная могила», — покачала головой Эри. «Это просто место, на котором никто не похоронен». Пятый кивнул. «Да, ты права, именно так». «Но все равно», — произнесла она решительно. «Знаешь, давай здесь оставим цветы. Именно здесь, потому что тут они никого чужого не потревожат. Ведь это странно было бы, да? Я бы удивилась, если бы пришла на могилу мамы, а у нее откуда-то появились вдруг цветы, хотя кроме меня их принести некому. Я бы потом терзалась, кто принес, зачем. Так что это правильно, наверное». «Жалко только, что быстро завянут», — заметил пятый. «Слушай, попроси в конторе банку с водой». Эри подняла голову. «Помнишь, на входе была контора? Там дядьки еще курили какие-то. Попроси, пожалуйста». Пятый кивнул и ушел, а Эри осталась стоять с букетом возле пустого, незанятого клочка земли. Вернулся он быстро и нес с собой не очень чистую 3-литровую банку, наполовину наполненную водой. «Хорошие дядьки», — сказал он. «Без разговоров дали банку, сказали, что потом сами ее заберут, как цветы завянут. Видимо, мы тут не одни такие умные». «Славно!» — Эри улыбнулась. «Вот сюда, наверное». Она присела на корточки, пристроила банку в траву и поставила в нее ромашки. Потом встала, посмотрела на букет, улыбнулась. «Прости меня, мама, если сможешь, конечно. Хотя ты не сможешь, я знаю. Я была слишком плохой, чтобы меня можно было простить. Но все равно. Тогда только одно скажу еще, ладно? Я люблю тебя. Любила, люблю и буду любить. И спасибо тебе. За все спасибо». Она кивнула какой-то своей мысли и медленно пошла по дорожке в сторону основной аллеи, не оборачиваясь. Пятый простоял, глядя на цветы, еще с полминуты, потом беззвучно прошептал что-то и пошел, все ускоряя шаг, догонять Эри, которая уже успела зайти за поворот. На баррикадную в этот раз решили не ехать. Время уже подбиралось к 3 дням, поэтому отправились на ближайшую пристань купить билеты и сели на кораблик, как сказала Эри. На самом деле достался им речной трамвай, весьма побитый жизнью, но, к большому удивлению, на этом речном трамвае имелся буфет и даже играла музыка. Впрочем, в первые 20 минут не до музыки им было. Эри ушла на корму, села на лавочку и расплакалась. А пятый сперва утешал ее как мог, а потом сходил в буфет, принес 2 бутылки теплого слабого пива, и они сидели на этой лавочке, на корме, рядом с работающим дизелем, и пили это пиво, и через какое-то время Эри перестала плакать, и они стали смотреть на город, проплывающий за бортом, и начали вспоминать, что и как было, и где, и когда. «Ты меня прости, что я расклеилась», — говорила Эри. «Это глупо, я знаю. Просто понимаешь, там, на Соде, я была одна, совсем одна. Только мама была. Да, я ее ожиданий не оправдала. Да, она моим присутствием тяготилась. И не скрывала этого, но я ведь ее любила, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул пятый. «Конечно, понимаю. А еще мне очень хорошо знакомо чувство, когда готов пойти на все, чтобы заслужить чью-то любовь. Вот только это так не работает. Невозможно заслужить то, чего нет. Хотя, мне кажется, она тебя все-таки любила. Просто по-своему». «Почему ты так думаешь?» «Потому что ты такая, какая ты есть», — он улыбнулся. «Не могу объяснить, но как бы сказать-то? Если бы она тебя не любила, ты бы не стала вот такой». «Какой?» — нахмурилась Эри. «Не могу объяснить», — снова сказал пятый. «Не хватает слов, прости. В общем, она тебя любила, и в тебе это есть. И это тебя отчасти определяет». «Никогда не думала об этом вот так», — признала Сери. «Ну ладно, есть так есть. И хорошо. Может, еще пиво возьмем?» «Давай на дорожку, когда на берег сходить будем», — предложил пятый. «Не хочу злоупотреблять». «Этим пивом сложно злоупотребить. В нем градуса 3, не больше», — покачала головой Эри. «Я себя знаю», — пятый вздохнул. «То есть, может, теперь и не очень знаю, но боюсь». «Себя? А кого?» «Себя, разумеется. А вдруг мне снесет крышу, и глупости всякие в голову полезут?» «Не, не хочу. Так что еще по одному пиву для прогулки и хватит на сегодня». «Ну, как скажешь», — кивнула Эри. «О, смотри, парк. Выходим?» «Давай, до Ленинских гор пешком как раз дойдем. Так, тогда я за пивом». Сперва они шли по набережной, стараясь определить место их же собственной встречи, вроде бы вычислили, присели на лавочку неподалеку, допили совсем уже выдохшееся пиво и побрели дальше, стараясь держаться в тени деревьев, растущих вдоль дорожки. На улице было откровенно жарко, солнце припекало сегодня вовсю. Говорили по дороге о каких-то малозначительных вещах. Дача, погода, хорошо бы для Сабы сиденье переделать, да и подставку под ноги у дивана лучше бы сколотить новую, потому что короток Сабу диван, и спать ему неудобно. И вообще, эгоисты мы все, потому что ему тут вообще неудобно все. И стулья, и столы, и лавки, и диван. А он, бедный, сидит тут с нами, потому что мы этого захотели. Сидит и терпит это все, и личину таскает, и с местными детьми уже заниматься начал. Потом поговорили о группе, о том, что последнего ее участника вычислить так и не удалось, и что надо идти к Игнату смотреть телескоп, а потом вот буквально на днях смотаться на корабль и посмотрим, что там с этой станцией безумных бардов случилось. Пока говорили, дошли до метра моста и долго стояли, смотрели на проезжающие поезда, на реку, на людей, спускавшихся по лестницам к причалу. «Ой, а у тебя майка с лужниками!» Вдруг поняла Эри, а я и внимания не обратила. Зато я обратил. Пятый глянул на надпись и картинку, опустив глаза. «Пожалуй, оставлю эту майку себе. Знаковая майка. Интересно, Лин, когда покупал ее, сообразил, что он купил, или просто схватил, что повыше лежало?» «Приедем и спросим». Эри пожала плечами. «Пойдем в теньке посидим, прежде чем наверх подниматься». Пятый кивнул. Они отошли от моста, нашли свободную лавочку и сели. Удачное место им в этот раз попалось. Чуть в глубине от дорожки, не на самом проходе. Эри стала спрашивать про контроль. Многие моменты ей по сей день были не очень понятны. Пятый старался отвечать, причем так, чтобы действительно стало понятно, и проговорили они довольно долго. С полчаса, если не больше. «На нас тогда висел огромный сегмент сети, понимаешь?» — объяснял Пятый. «Бросить его не было никакой возможности. И передать кому-то другому тоже. Да и не позволили бы нам это сделать. Именно поэтому мы не могли тебя тогда забрать». «А кто может позволить или не позволить?» «Только другой контроль. Это не насилие, это не принуждение. Просто ты не сумеешь выдержать, если почувствуешь, что твое решение способно кого-то уничтожить. Хотя почему кого-то?» Разрушить такой участок кластера сети — это обречь на очень незавидную судьбу и его обитателей, и тот контроль, который будет пробовать разгрести то, во что он превратится после спонтанной реструктуризации. На тебе лежит слишком большая ответственность перед неисчислимым количеством живущих. Слишком большая, чтобы ты был способен от нее отказаться. «Я понимаю», — кивала Эри, — «но и ты меня пойми. Мне было слишком мало лет тогда, чтобы это... Мне это было бесполезно объяснять. Дети, они эгоисты по своей природе. Ты же помнишь, что я у тебя спрашивала?» «Помню, конечно. Но у тебя был не эгоизм. Это было отчаяние. И я видел это отчаяние, поверь. И оно тогда обожгло мне душу еще страшнее, чем все остальное. В частности, то, кем ты была, даже это знание и то меркло». Пятый покачал головой. Посмотрел на нее. Она сидела сейчас, опустив голову. Прядка молодых, непослушных, каштановых волос вырвалась из хвостика и упала ей за ухо. «Мы все тогда ошиблись, малыш. И мы, и ты. Ты из-за того, что просила, мы из-за того, что сбежали. Все было неправильно. Вообще все. Надо было поступить иначе». «Но как?» Она подняла голову. карие глаза и словно бы золотистая искра там, в глубине этих глаз, или это солнце так отражается от недалекой реки, что у нее в глазах сейчас миллионы искр, словно звезды. Так, как ни ты, ни мы не умели. Хитрить, прятаться, таиться, выбирать момент, лгать, бежать. А мы, да и ты тоже, мы же все смерть предпочли этим методом, ты, кажется, и сама это заметила. «Да, да, да, ты прав, все верно», — покивала она. «Все так и есть, но зато сейчас...» «А сейчас мы прошли эту дорогу, и мы снова почти что здесь, и...» Пятый залез в карман джинсов и вытащил на свет маленькую коробочку красного бархата. «Малыш, я не умею этого делать и, кажется, никогда вообще не делал ничего подобного. Но ты выйдешь за меня замуж? Не сейчас, нет, но подумай когда-нибудь потом, когда сама этого захочешь». В коробочке, на которую оторопело смотрела Эри, лежало кольцо. Тонкое золотое кольцо с маленьким рубином, не аляпистое, не роскошное, но в то же время прекрасное, той простотой и тем изяществом, которые ей нравились. Словно он прочитал ее мысли, а может и прочитал. «Ты серьезно? Именно за тебя? Не за вас двоих, а за тебя?» — спросила она. «Да», — Пятый кивнул. «Ты переживаешь за Рыжего?» «И да нет, но...» «Я это специально делаю, чтобы у тебя через пару недель было два кольца», — пояснил Пятый. «Ведь два лучше одного, правда? Пусть он сам тоже». «Конечно, два лучше», — кивнула Эри. «Слушай, но насчет замуж, ты серьезно или шутишь? Это же ты имеешь в виду свадьбу, платье, стол, что-то такое, да?» «Наверно», — Пятый пожал плечами. «Если честно, я свадеб видел совсем немного, две, если точно, и не очень хорошо знаю, как положено. Но ничто не мешает узнать подробности. Не думаю, что это сложно». «Ну, если не сложно, то тогда ладно». Эри почувствовала, что ее разбирает смех. «А когда ты успел добыть это чудо?» «Пока ты ждала пельмени», — пожал плечами Пятый. «И не думай ничего плохого. Я его честно купил». Кольцо оказалось впору, и Эри, разумеется, тут же его надела. Угадал с размером. Ну, собственно, в этом ничего удивительного нет. Да и видел он не один раз ее колечки. Правда, совсем простенькие, серебряные. Посидели еще несколько минут, полюбовались кольцом, выкурили по сигарете. «Как же мы долго шли к этой реке», — сказала Эри, когда они поднялись и направились обратно к метромосту. Пора было уже ехать на вокзал, а затем на дачу. «Сколько же лет мы к ней шли? Представить страшно!» «Но пришли ведь». Пятый замедлил шаг, огляделся. «Смотри, мороженое. Почти как в тот раз. Хочешь мороженого?» «Он еще спрашивает. Хочу, конечно. И лимонад хочу. Надо же отметить как-то все это дело, правда?» «Правда. Только давай не будем задерживаться», — попросил Пятый. «А то Саб нас тоже где-нибудь отметит».